Глава 21. Я знаю, что поступила правильно, но душа так и ноет. Особенно на следующий день, когда абсолютно счастливые Кьяра и Ковальски топчут землю вокруг повозки, так и не заметив в моих глазах маленькую трагедию. «Ослеплены любовью», кажется, так говорят. Эх. Я провожаю их с улыбкой. Искренне рада за них и также искренне опечалена за себя. «Немного обустроимся в доме и пригласим тебя на новоселье», — говорит Кьяра, крепко прижимая меня к себе. «Ловлю на слове. Я люблю ходить по гостям», — смеюсь я, пытаясь не показать ни капли того, что я расстроена их отъездом. «Не скучай тут», — Ковальский обнимает меня следом. «Какое тут скучать? Видел, сколько дел. Восстанавливать заболотье — это вам не хухры-мухры крутить», — подкалываю я. Ковальский делает печальную мордашку. «Ингрид, мы тебя не бросаем, просто молодой паре хочется свободы и...» Тут он переходит на шепот. Отсутствие ушей за стеной. Кьяра прочищает горло и делает страшные глаза. «Поняла, поняла, езжайте уже», — смеюсь я снова. Нанятая Ковальски повозка ломится от вещей. Когда только успели стольким обзавестись. Вроде всего понемногу забрали, а словно полдома увозят. Там и мой любимый ночник Ковальски. И недавно купленная мебель, и даже некоторые книги по философии от старой хозяйки. Одежда, полотенца, постельное белье тоже едут в дом молодых. И вот уже повозка заполнена под завязку. Они садятся, трогаются с места и долго машут мне рукой. Я провожаю их, пока повозка не скрывается из виду. Но не иду домой. Не хочу входить в пустые комнаты. Слишком это мне напоминает момент, когда сын съехал от нас. Тогда от меня словно отделили часть. Смотреть на его комнату было больно. Я иду к Ашубису. Он самый рослый из всего нового хищного сада, самый крепкий и живучий. Почему-то мне кажется, что он выдержит мои жалобы. Но я совсем не ожидаю, что разрыдаюсь, обняв толстые стебли. Огромные пасти, которыми он с удовольствием кусал пятки Фарха, удивленно замирают. Мои слезы капают ему на корни, и я не сразу замечаю, что происходит. Ашубис начинает двигать корнями. Они вылезают из почвы и больше походят сейчас на воздушные корни лиан. Более того, он теперь может на них передвигаться. От шока я разжимаю объятия, и Ашубис отодвигается чуть в сторону, начинает ходить вокруг меня и щелкать зелеными челюстями. Настоящий цепной пес, даром что цветочный. Он словно ищет моего обидчика среди молодой листвы заболотья. Я же не могу понять, это он сам по себе такой волшебный? Или на него мои слезы так повлияли? Однако сторож из такого Ашубиса получится отменный. Моя деятельная натура решает, что нужно поэкспериментировать, а от того, что печаль я могу обернуть в свою пользу, я словно наполняюсь силами. Я сажусь на землю рядом с еще одним Ашубисом, обнимаю его стебли и начинаю себя с упоением жалеть. Как была одинокой в своем мире, так и тут таковой осталась. Как мужчины постоянно считали вторым сортом, так и здесь все повторилось. Как в моем мире я постоянно боролась с несправедливостью, так и тут меня постоянно обижают, обвиняют, унижают. А еще этот Фарх драконище, эгоист махровый. Слезы снова катятся по щекам, а я старательно попадаю ими на корни. И теперь не пропускаю магию, которая творится прямо на моих глазах. Мои слезы оказались волшебными. Они и правда позволяют растениям ходить на корнях. Но, как выяснилось, недолго. Им все равно нужно закапываться в землю, чтобы корни не засохли. Но схема-то рабочая, и она приводит меня в восторг. Я отрываюсь. Я получаю вполне законный способ пустить в дело свои горькие слезы и создаю настоящий отряд из хищных цветов. Теперь мне не нужно сажать их в определенных местах для охраны. Они сами перебираются сюда, где находится враг или незваный гость. Более того, они быстро соображают и сами патрулируют заболотье. Благодаря их сообразительности я быстро переключаю на них свое внимание. Мне больше не хочется плакать. Душа больше не сжата в комок, она расправилась. Ведь женщина погорюет, погорюет, да дальше пойдет. Фарх! Да шел бы он к черту! У меня тут такой крутой Ашубис, Он мало того, что передвигается, так еще и умный. Я учу его проверять состояние малышей-саженцев и, если что, мне сигнализировать. Теперь я иду в дом с высоко поднятой головой. Я гляжу в окно из кухни с удовольствием и вижу, как территорию вокруг особняка патрулируют два Ашубиса. Улыбаюсь. Больше я не чувствую себя такой одинокой. У меня есть волшебные цветы. И пусть они те еще хищники, но я все равно их люблю. А на завтра у меня великие планы — поехать в город и купить растения в оранжерею. Может быть, посажу съедобные культуры. Я буду искать счастье в мелочах. А Фарх пусть катится в пропасть и не забывает покупать зелье для своих солдат. В эту ночь я засыпаю мгновенно, даже странно. А вот с утра ходить по пустому дому снова чудно. Иногда человеку нужно одиночество, но быть одиноким — это плохо. Поэтому я спешу пойти в город. Надеваю одно из красивейших своих платьев, шляпку, наношу немного косметики на лицо и выхожу из дому. И вижу, как меня встречают два Ашубиса, и у обоих в пастях по лоскуту одежды, подозрительно похожие на одни знакомые штаны. Где-то я такие видела. Неужели бывший пытался пробраться? Узнал, что я теперь одна, и задумал диверсию? Как же вы вовремя обрели ноги, хвалю я своих защитников. А сама думаю о том, что нужно сделать их в еще большем количестве. Пусть меня охраняет целая армия. И со спокойной совестью отправляюсь в город за саженцами для оранжереи. В городе я захожу в ставшую любимой лавочку. «Привет, Гринфилд. Есть сегодня новые стимуляторы роста или магические зелья? Мой хищный сад растет не по дням, а по часам», — начинаю разговор с пожилым магом. «Хотел бы я посмотреть хоть раз на твой сад, Ингрид. Приглашаю, как только все восстановлю. А пока покажи, чем новеньким я могу побаловать свои растения». «Ох, пришли только дорогие зелья, Ингрид. Я тут же чувствую каменную тяжесть, что ложится на плечи. Ох, этот денежный вопрос, как же он тяжел!» «Сколько?» — спрашиваю я. 500. «За такую крошку», — показывает Гринфилд на флакон размером с мой мизинец. «Да, это не просто дорого. Я даже если сейчас все запасы мякоти продам, не смогу купить. И от этого ощущения хочется биться головой об стену. Дорогие зелья я не тянула. Брала оптом самые дешевые. Использовала с умом, потому что знала, как его доработать», — Гринфилд подсказал. «Пока что продажи коры и мякоти погибших растений не хватало на жизнь на широкую ногу, даже на полшага не хватало, честно говоря. Но мне очень хотелось отвести душу в покупках. Слушай, Ингрид, могу вот что тебе посоветовать. Есть одна лавка редких цветов. Здесь она не пользуется популярностью, впрочем, как и моя. Не любят у нас горожане красоту. Так вот, там есть одно растение, похожее на жемчужные нити на стебельке. Дешевое, растет хорошо, вот только ему нужны оранжерейные условия. Так вот, оно лучший стимулятор роста, какой я видел». У меня в голове словно вспыхивает лампочка. «Мне это очень надо. У меня как раз две оранжереи простаивают. Жемчужные зеленые нити оказываются очень похожи на наш крестовник Роули, просто один в один. Я смотрю на горошинки, что свешиваются через кашпо вниз на зеленых нитях, и делаю вид, что я не особо заинтересована товаром, то и дело вздыхаю. Все дело в том, что ценник на них стоит просто космический. И это, по мнению Гринфилда, недорого, да он меня подколол, не иначе. Интересно, а про чудо-свойства тоже наврал? Госпожа, у вас отличный вкус. Это растение принесет в ваш дом уют и наполнит его счастьем». Молодая хозяйка лавки мне так рада, что делает вокруг меня третий круг. «Да?» — вздыхаю еще раз я и отворачиваюсь, скольжу взглядом по другим растениям. Тут самое сложное — не начать пищать от восторга, потому что тут стоит такая красота, что я еле сдерживаюсь. И почему эта лавочка так непопулярна у горожан, что тут так пусто? Может, из-за лихих цен? Гринфилд сказал, что хозяйка держится на плаву благодаря одному энтузиазму. Похоже, энтузиазму к закручиванию цен. «Скажите, какую эмоцию вы хотели бы внести в дом, и я помогу вам подобрать растение. Любовь принесет вам кулундис, семейную гармонию Романтус, здоровье Вукунапиус. Девушка кружит по лавке между горшками, показывая мне то один, то второй. «Какие большие», — говорю я и снова поворачиваюсь к зеленому жемчугу. «Этот вроде немного места занимает». Как же выяснить у девушки про свойства местного крестовника? Напрямую спросить. «Если хотите уют, то я лучше посоветую вам взять завериумус». Девушка берет в руки небольшой горшок с растением с широкими листьями. «Он совсем неприхотлив, а с этим вы замучаетесь». «Да?» Гринфилд сказал, что все наоборот, неприхотлив и дешев. Верить ему или нет? Или он соврал только частями? Сейчас выясню. «А вы знаете лавочку Гринфилда?» Девушка тут же складывает руки на груди и спрашивает. «А что?» «Ага, напряглась. Значит, отношения между ними не очень». Гринфилд посоветовал мне взять его для стимуляции роста растений в заболотье. Он сказал, что он дешевый. Еще бы. Он ко мне полгода уже не заглядывал. Не знает, что после магического циклона цена на растения взлетела до небывалых высот. Я тут же замираю. Точно. Ведь растений стало совсем мало после тайфуна магических искр. Даже в городе все клумбы и кустарники пожухли. Хотя дома загораживали от искр. И тут я задумываюсь. А не дешево ли я продаю мякоть и кору? Надо озаботиться этим вопросом. А как насчет свойств растений? Он правда стимулятор роста? Верно. Но он не любит ни засухи, ни перелива, ни чрезмерной влажности, ни сухости, ни прямых солнечных лучей, ни тени. Да я таких растений несколько сотен знаю из прошлого мира. Выпендрежники до глубины стебля. Ничего, подружимся. А если не судьба, буду искать другие варианты. Только цена кусачая. Хозяйка словно читает мои мысли и говорит. Не торгуюсь, времена не те. Эх, дорого. Рискованно, может подохнуть, но... «Беру», — говорю я, — «вместо 1000 покупок один местный крестовник Роули. Что ж, малой, надеюсь, ты меня не подведешь и разрастешься на радость мне и на зависть одному дракону». Несу свой горшочек и разговариваю с ним. Хозяйка лавки сказала, как он называется, но я, даже если пройду ораторские курсы, произнести не смогу, поэтому просто называю его Роули. Пока дохожу до заболотья, мне кажется, что с растением я вполне себе нашла общий язык. Оно даже новую горошинку отрастило за время пути. «Вот твой новый дом. Сейчас составлю тебе грунт для посадки. Ты же поделишься черенками?» Конечно же, растение молчит, пока я замешиваю для него рыхлую почву, чтобы вода не застаивалась. Добавляю гранулы, которые удерживают лишнюю воду и дают ее в случае засухи. А потом из одного крестовника делаю 20 небольших растений черенков. Если он такой же, как в моем мире, то его нельзя сразу сажать в почву. Нужно положить его на мох, сбрызнуть и прижать в нескольких местах, где потом пойдут корешки. Для этого я использую проволоку. Оранжерею оставляю открытой, еще и форточку напротив входа распахиваю. Пусть воздух гуляет. Смотрю вверх. Пожалуй, тут слишком ярко. Нужно притенить. Конечно, в идеале бы сюда камуфляжную сетку из моего мира, но здесь такой нет. А сделать нечто подобное мне пока средства не позволяют. Буду колдовать из того, что умею. Для этого я собираю большие ветки, что валяются по заболотью, и сплетаю их в полотно при помощи бечевки. Смотрю на крышу оранжереи и немного теряю энтузиазм, потому что осталось самое сложное — поднять туда эту конструкцию. Слышу, как ашубисы приходят в движение, стеной встают у ворот, а потом слышу: «Ингрид, давай помогу!» Фарх! И делаю вид, что не слышу. Не по карману мне его тарифы помощи. «Ингрид, я хочу помочь!» Я слышу, как щелкают челюсти у ворот, как матерится дракон, и улыбаюсь. Похоже, ашубисы немного боятся его, поэтому не набрасываются, но и меня в обиду не дают. Территорию охраняют. «Катись к черту, Фарх! Мне не нужна твоя помощь!» — кричу я. «Ингрид, что за бегающие челюсти на твоем участке?» — спрашивает Фарх. «Я теперь генерал цветочной армии, Фарх. Держись от меня подальше!» Фарх явно сдерживает только осознание, что если он повредит хоть один мой цветок, я ему этого точно не прощу. Он это знает так же точно, как то, что дорога к суду за запретом у меня уже протоптана. Именно поэтому со сдерживанием генерала моя цветочная армия справляется вполне успешно, а он злится, томится, хитрит. «Ингрид, «Я знаю крутой ресторан в городе. Пойдем?» — кричит он от ворот. Между ним и Ашубисом принцип личных границ. Он их не ломает, они его не кусают. Правда, работает он только тогда, когда дракон не пытается зайти в калитку. «Не хочу! Сыта!» — кричу я. «Как хорошо в заболотье! Можно поорать во всю глотку! Это тебе не город с его стенами, где тут же стражей вызовут. Тут я — это я. Ковыряюсь с цветами, хожу в чем хочу, делаю, что желаю». От скуки сшила себе удобные шорты из старого платья госпожи. И какой же фурор они произвели на Фарха. «Ингрид, нельзя так светить голыми ногами. Я у себя дома». «Но их издалека видно. В заболоте-то». «Зато мои солдаты постоянно летают». Я фыркаю в ответ. «И что делает генерал?» «Закрывает небо над заболотьем. С ума сойти, какой ревнивый ящер». «Больше надо мной не летают прекрасные драконы. У меня создается ощущение абсолютного затворничества от мира. Если бы не рычащий, бродящий вокруг забора Фарх. Ингрид, хочешь драгоценное колье?» «Не хочу». «А огромный букет цветов?» «Фарх, обернись вокруг и подумай еще раз. Одним словом, все попытки наладить со мной контакт у Фарха заканчиваются полным провалом. Мне даже начинают нравиться эти перебранки через забор. Словно с соседом по даче ругаешься. С привлекательным таким, но со скверным характером. Кстати, когда я занималась с местным крестовником Роули в оранжерее, Фарха оттуда было не очень слышно. И когда я выхожу, он уже сидит на заборе, куда залез, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. «Надо плющ высадить обратно. Хорошо, что напомнил», — говорю я. Живая изгородь не дала бы ему так восседать. Стоит вспомнить, как лианы двигались, так до сих пор впечатляюсь. «Ингрид, ну что ты хочешь от меня, что?» Фарх спрыгивает с забора на территорию особняка прямо в Ашубисы. Я успеваю их отозвать в последний момент. Мужчина стоит в 5 метрах от меня, злющий, как черт, доведенный. «Что ты хочешь? Я тебе уже и продукты, и шелка, и жемчуга. Я генерал армии, кручусь вокруг твоего дома, как придурок какой-нибудь. Я не пойму, что тебе не так, я ж тебе нравлюсь». «До сих пор не дошло?» — спрашиваю я, заводясь. «Нет, ну как еще с ним разговаривать? Не прямым же текстом заявлять, что я только на жену согласна. Из предыдущего нашего душевного разговора на платформе ничего не понял? Не буду еще раз повторять». «Ты про свадьбу?» «Я молчу». «Я же тебе объяснял». «Я молчу». «Ты такая эгоистка, Ингрид. Хочешь, чтобы я всю карьеру тебе под ноги положил? Я годами добивался этой должности и положения, понимаешь?» «Понимаю, Фарх. Понимаю. Просто я не готова быть любовницей, а ты не готов делать меня женой. Все предельно просто». «Я потеряю гораздо больше твоего. Это-то ты понимаешь?» «С чего ты взял?» «Более того, ты даже выигрываешь». «И где это?» «Ты перестаешь быть разведенкой. Становишься женщиной генерала драконов. На тебя будут смотреть с завистью и уважением». «Нет, он действительно не понимает. Думает, облагодетельствует меня ролью своей содержанки. Я даже лопатку в сторону откидываю, чтобы ненароком черт не попутал». «Да? С завистью и уважением. За то, что грею генеральскую постель. Не имею права появиться с тобой на публике, потому что иначе ты потеряешь должность. Не имею права узнать в лагере, если ты пропал. Но самое поганое знаешь что? Если вдруг с тобой в сражении что-то случится, мне об этом никто не скажет. Даже если будут знать, что я твоя любовница, никто не подумает меня предупредить о беде, ранении или о чем похуже. В глазах местного общества я буду не важнее соринки». «Ингрид». «Подожди, я не договорила. Потом я замолчу надолго, можешь не переживать. Так вот, сейчас ты меня хочешь. Ну а дальше что? Задумаешься о законных наследниках, заведешь законную жену, у вас будет законный брак. И куда же денется твоя любовница вне местного закона?» Фарх открыл было рот, но закрыл. Снова открыл, но снова закрыл. Вот так-то. Сказать-то нечего. Ой, мне что-то настолько больно в груди, что сил нет. Меня словно вся энергия покинула в один миг. «Уходи, Фарх. Мы хотим по меркам друг друга слишком многого». Но он не двигается с места. Между нами такая густая тишина, что мне неуютно и хочется уйти в дом, но я жду, пока он уйдет. А если я пообещаю, что никогда не женюсь, и буду только с тобой. Я горько усмехаюсь. Знаешь, сколько женщин обманули с этим обещанием? Слова — это просто слова. Ты сразу заговоришь по-другому, как только обстоятельства изменятся. И тоже будешь уверен на все 100 в своей правоте. Просто скажешь, что ситуация изменилась. Ты не веришь моему слову? Не верю. Банальный пример. Ты теряешь память. Когда я твоя жена, я имею право с тобой быть и помогать тебе восстанавливать ее. Когда любовница, ты просто вычеркнешь меня из своей жизни. Фарх отрицательно качает головой, я продолжаю. Еще один пример. Ты ранен. Как жена, я имею право тебя выхаживать. Как любовница, даже узнать ничего не смогу. Фарх снова качает головой, но уже не так интенсивно, словно с сомнением. Еще один пример. Я беременею. И что дальше, Фарх? Отлично, у нас будет ребенок. Я дам ему все, что смогу. А имя? Дать сможешь? Фамилию? Нормальную семью, где родителей двое, отец и мать, чтобы над ним не смеялись? Фарх уже не качает головой, слушает. А если я бездетна, то не захочешь ли ты потом детей? Своих и законных. Почему это ты бездетна? Так мой бывший считает. Улыбаюсь я одними губами. Уверен, что я не могу иметь детей. Мне больно от этой своей улыбки. Фарх глядит на меня. Кажется, только сейчас он начинает смотреть на ситуацию моими глазами.